Лука Мудищев. Человек и человек – люди. Яйцо и яйцо – муди. Мои богини, коль случится сию поэму в руки взять, не раскрывайте, не годится и неприлично вам читать. Вы любопытный пол прекрасный, но воздержитесь на сей раз. Здесь слог письма для вас опасный. Итак, не трогать прошу вас. Все ж, коли слушать не хотите, то так и быть, ее прочтите. Но после будете жалеть, придется долго вам краснеть. Дом двухэтажный занимая, в родной Москве жила-была одна купчиха молодая, лицом румяна и бела. Покойный муж ее, детина, еще не старый был поры, но приключилась кончина ему от жениной дыры. Напередок все бабы слабы, скажу вам прямо, не таясь, но уж такой ебливой бабы и свет не видел отродясь. Муж молодой моей купчихи был безответный парень тихий, и, слушая жены приказ, еб ее в сутки 20 раз. Порой он ноги чуть волочит, хуй не встает, хоть отруби, а наш и знать того не хочет, хоть плачь, а все-таки еби. Подобной каторги едва ли продержит кто. Вот год прошел, и бедный муж в тот мир сошел, где несть ни ебли, ни печали. Вдова ж, не в силах пылкость чрева и ярость страсти обуздать, пошла направо и налево любому каждому давать. Ебли ее и молодые, и старые, и пожилые, все, кому ебля понутру, во вдовью лазали дыру. О вы, замужние и вдовы, о девы! Целки тут не в счет. Позвольте мне вам наперед сказать о ебле 2-3 слова. Употребляйтесь на здоровье, отбросьте глупый ложный стыд, но надо вам одно условие поставить, так сказать, на вид. Ебитесь с толком, аккуратней, чем реже еться, тем приятней. Но Боже всех вас сохрани от беспорядочной ебни, от необузданной той страсти. Вы ждите всяческих напастей, вас не насытит никогда обыкновенная елда. 3 года в ебле бесшабашной, как сон для вдовушки прошли, и вот томленье муки страшной на сердце камнем ей легли. Всех ебарей знакомы лица, их заурядные хуи. Приснись ей хуй, и вот вдовица грустит и точит слез струи. Но даже в ебле миг счастливый ей угодить никто не мог. У одного хуй некрасивый, а у другого короток. У третьего хуй неприличный и предлиннющее муде. При ебле самый уж обычный молотит больно по пизде. Бывает так, она кончает, А уж у этих ебарей елдак наружу влетает, как из сарая воробей. То сетует она на яйца, невидные, словно у скопца, то хуй не больше, чем у зайца, капризом словом нет конца. И вот, отдавшись размышлению о бедном горе о своем, вдова, раскинувши умом, пришла к такому заключению. Мелки в наш век пошли людишки, уж нет хуев, одни хуишки. Мне нужно будет так и сяк сыскать большой себе елдак. Мужчина нужен мне с елдою, чтобы, когда меня он еб, под ним вертелась я юлою, чтобы глаза ушли на лоб, чтобы дыхание захватило, чтоб все на свете я забыла, чтоб зуб на зуб не попадал, чтоб хуй до сердца доставал. Вдова тоскует молодая, вдове не спится, вот беда. Уж сколько времени, не знаю, была в бездействии манда. Убитая такой тоскою, вдова решила сводню звать. Она сумеет отыскать мужчину с длинною елдою. В Замоскворечье на полянке стоял домишко в три окна. Принадлежал тот дом мещанке Матрёне Марковне. Она жила без горя и печали, и даму эту в тех краях за сваху ловкую считали во всех купеческих домах. Но эта пламенная жрица, преклонных лет уже вдовица, свершая брачные дела, прекрасной своднею была. Иной купчихе, бабе сдобной, живущей с мужем не лотком, устроит Марковна удобно свидание с ёбарем тайком. Или по другой какой причине, когда жену муж не ебет, тоскует баба по мужчине, и ей Матрёна хуй найдет. Иная, в праздности тоскуя, захочет для забавы хуя. Моя Матрёна тут как тут. Глядишь, бабёнку уж ебут. Порой она вступала в сделку. Иной захочет гастроном свой хуй полакомить, и целку ему ведет Матрёна в дом. И вот за этой всему свету известной своднею тайком вдова направила карету и ждет Матрёну за чайком. Вошедшие, сводня помолилась, на образ истово крестясь, хозяйке чинно поклонилась и так промолвила, садясь. «Зачем прислала, дорогая? Или есть нужда во мне какая? Изволь, хоть душу заложу, а уж тебе я угожу. Не надо ль женишка спроворю? Или просто чешется пизда? И в этом случае всегда смогу помочь такому горю. Без ебли, милая, зачахнешь, и жизнь тебе будет не мила. А для тебя я припасла такого ебаря, что ахнешь». «Спасибо, Марковна, на слове», — вдова промолвила тогда. «Хоть ебрь твой и наготове, да подойдет ли мне елда? Мне нужен крепкий хуй, здоровый, не меньше, чем восьмивершковый, а малому не дам хую посуду пакостить мою. Трудненько, милая, трудненько сыскать подобную елду. С 8 вершков ты сбавь маленько, и я тогда тебе найду. Есть у меня тут на примете, так не поверишь ей же ей, что не сыскать на белом свете такого хуя ему ней. Сама я грешная смотрела на меднихую паренька и, увидавши, обомлела. Не хуй, пожарная кишка. У жеребца и то короче. Ему не то, что баб скоблить, а впору бы сказать не к ночи такой елдой чертей глушить. Собою видный и дородный, тебе, красавице, подстать, происхождением благородный. Лука Мудищев его звать. Одна беда, теперь Лукашка сидит без брюк и без сапог, все пропил в кабаке бедняжка, как есть до самых до порток. Вдова с томлением внимала рассказом сводни о Луке и сладость ебли предвкушала в мечтах о длинном елдаке. Не в силах побороть волнение, она к Матрёне подошла и со слезами умиления ее в объятия взяла. «Матрёна, сваха дорогая, будь для меня, как мать родная, Луку Мудищева найди и непременно приведи. Дам денег, сколько ты захочешь, а там уж ты сама схлопочешь одеть приличнее Луку и быть с ним завтра к вечерку». 4 четвертных бумажки вдова дает ей ко всему и просит сводню без оттяжки сходить под вечерок к нему. Походкой чинной, семенящей, Матрёна скрылась за дверь, и вот вдова моя теперь в мечтах о ебле предстоящей.